Глава 28. День выезда в Калахари наступил совершенно незаметно. Сумки, а точнее огромный чемодан на колесиках, перетянутый стропами, был собран. Второй чемодан поменьше, под завязку набит канцелярскими принадлежностями для учебы и толстыми глянцевыми журналами за этот и следующие месяцы, благо они как раз появились в продаже. Рапира обернута в огромное количество газет и перемотана скотчем. Кинжал, драгоценности, документы и магические книги заняли свое место в кожаной сумке. В ней же лежал подарок Хилару, потрясающе красивый дракон из кристаллов Сваровски, сантиметров 20 высотой. Надеюсь, ему понравится. И завершал мой багаж внушительный пакет с лоточками, набитыми едой, которые заботливая бабушка приготовила нам в дорогу. Провожали меня на автовокзал всей семьей. Папа, кряхтя, загружал поклажу в багажник. Пассажиры рассаживались, мама и бабушка по очереди вздыхали. Мы все обсудили и попрощались, бурно и эмоционально, еще дома. Я рассказала им, что за мной следят, и это связано с тем, что некто опасается, что я могу опять оказаться невестой наследника императоров. Поэтому на улице мы практически не разговаривали. Все было сказано под защитой стен квартиры. А я чувствовала, что за нами наблюдают, и к автобусу мы подъезжали максимально впритык к отправлению. Папе пришлось даже немного покружить вокруг автовокзала, чтобы не высаживать меня раньше времени. Автобус уже стоял, я показала его родителям издалека. И вот буквально за 5 минут до отправления мы подошли. Слежка сразу же снова проявилась. Уж не знаю, как тень умудряется это делать, но, выйдя из машины, немедленно почувствовала его взгляд. Как он так сумел перемещаться за нами через весь город – загадка. Ни Адриена, ни Ремира не наблюдалось. Но, учитывая их обещание ждать меня в салоне, могу предположить, что они там залегли и не высовываются в окошке. Прощание с близкими не затягивало. Мы быстро расцеловались, папа закинул оставшиеся чемоданы на ступеньки, а внутрь их отнёс всё тот же темноволосый водитель, что возил меня в прошлые разы. И вот я в автобусе. Помахала в окно, натянуто улыбаясь. Всё же нервничаю, ведь надолго еду, каникулы-то только в конце декабря. Тень наблюдал за мной снаружи. Я чувствовала его взгляд, но угрозы в нем не было, скорее легкое недоумение, и в автобус он не вошел. Ребята проявились только когда автобус отъехал от города на некоторое расстояние. Оказалось, все это время они прятались на полу за задними сиденьями, а дальше была дорога без остановок на перекус или ночлег. Водитель просто железный мужчина. Это же какой тяжелый труд, столько часов безостановочно вести транспорт. Ремир, посидев какое-то время рядом с нами, ушел в конец салона. И там то читал какую-то книгу, то дремал. А мы с Адриеном наслаждались минутами покоя, держась за руки и периодически целуясь. На следующее утро я стала время от времени пытаться докричаться до Хилара. Ведь я не знаю, на каком расстоянии от Калахари он меня сможет услышать. И, наконец, я уловила его тихий оклик, который становился все более разборчивым и отчетливым по мере приближения к конечной точке нашего маршрута. И я рассказала ему обо всем. А в самом конце поведала о том, что я теперь снова невеста, и о том, как именно все это произошло. И передала слова папы, дескать, Хилару тоже предстоит выступить в качестве лица, у которого Адриен будет просить моей руки. Только вот Адриен пока не знает, у кого именно. Ох, дракон и обрадовался! Сначала бурно поздравил и сообщил, что он очень рад за меня и что Адриен — хороший мальчик, хоть молодой и безалаберный порой. А потом с предвкушением протянул, что с огромным удовольствием послушает, как этот мальчик будет просить моей руки. Хилара я увидела, когда мы подъезжали к месту прибытия. Он сидел на травке, с интересом наблюдая за автобусом, и я тут же принялась радостно махать ему в окошко. «А он-то тут откуда?» Адриен смерил Хилара недоуменным взглядом, а я промолчала. Из салона я выкатилась мячиком и тут же помчалась к дракону, с визгом повиснув у него на шее. «Привет, Хиларчик!» Я несколько раз чмокнула его в щеку и заглянула в довольно жмурящиеся желтые глаза. «Здравствуй, цветочек, с прибытием! Я по тебе соскучился, попрыгунья!» «А уж я-то как соскучилась!» Я радостно рассмеялась. «Ох, хорошо-то как! Я снова в Калахари!» Пока я мило чирикала с драконом, ребята успели вытащить наш багаж. Точнее, мой. Сами-то они были налегке. Хилар оценивающе оглядел мои чемоданы и задумчиво воззрился на меня. «Цветочек, я, конечно, дракон большой, могучий и сильный, но тебе не кажется, что ты несколько перестаралась. Ты и твои странные сумки еще ладно, но три пассажира — это как-то перебор». «Хиларчик, ну, нечаянно так получилось», — виновато развела я руками. «Я же не предполагала, что за мной приедут. Но, наверное, Адриен и Ремир смогут добраться до столицы верхом, а мы с тобой вдвоем». Я вопросительно глянула на указанных личностей, которые прислушивались к нашему разговору. «Приветствую тебя, Хилар», — Адриен шагнул к нам. «Я пока не очень понял, что происходит, но почему-то у меня подозрение, что ты знал, что мы приедем именно сегодня и ждал нас. Это так?» мы с Хиларом переглянулись. «Ну, понятно», — протянула Адриен. «Лили, ты ничего не хочешь мне объяснить?» теперь была моя очередь тянуть слова. Признаваться про чешуйку и ментальные разговоры с драконом пока не хотелось. Это мой единственный козырь. Все-таки за мной кто-то следит, вдруг подслушивают. Да и Эликс ведет какую-то свою загадочную игру. Лучше я это расскажу потом, когда мне ничто не будет угрожать. «Адриен, а помнишь, я обещала представить тебя кое-кому, кто отвечает за меня в вашем мире?» Парень кивнул. «Ну вот, это мой названный отец». «Кто?» — не понял мой жених. «Хилар. Он мой названный отец. Мы провели обряд в храме Салары, когда были у Оракула». Я смущенно взглянула на Адриена и скромно пошаркала ножкой. «И я как бы теперь принадлежу к его клану хрустальных драконов Поднебесья». выдавил Адриен, а рядом прозвучало что-то похожее и из уст Ремира. Вид у обоих был впечатляющий, точно как у героев японского аниме, когда глаза такие огромные, что места на лице больше не остается ни для чего другого. «А почему ты мне раньше не рассказала?» — спросил, наконец, Адриен. «Ну, по многим причинам», — я пожала плечами. «Сначала боялась, потом хотела сюрприз сделать, потом не успела. Меня Эликс выставил из Калахари, а потом снова не успела. Вы меня перебили, и мы о чем-то другом заговорили. Прости». «Сюрприз тебе удался», — ответил вместо Адриена Ремир. «И что теперь делать?» «Смотря что вы хотите», — вклинился веселящийся дракон. «Хилар, скажи мне, пожалуйста, согласие на брак Лили можешь дать один ты или же требуется ответ всего клана?» — спросил блондин. Вот тут уже была моя очередь распахивать глаза. «Такое возможно? Я же этот клан сроду не видела. Я только Хилара знаю. А дракон тоже задумался». «Не знаю», — выдал он в итоге и задумчиво почесал нос лапой. «У нас еще не было прецедентов, чтобы в состав клана входил человек, но я выясню». «Спасибо. А пока я у тебя, как у названного отца Лили и представителя клана, прошу руки твоей названной дочери для Адриена», — официально произнес Ремир, склонив голову. «Я сообщу ответ, как только смогу», — также официально ответил дракон. «Да, такого я не ожидала. А вдруг драконы из клана откажут? И что тогда делать? Мне тогда нельзя выходить за Адриена?» Я украдкой взглянула на своего помрачневшего жениха. Похоже, перемудрила. Хотела как лучше, да еще и над Адриеном немножечко пошутить. А получилось... Эх! Нет, так дело не пойдет. Я теперь уже хочу замуж за Адриена. Страшно, конечно, но я же люблю его. Настроение испортилось. Я осторожно подошла к жениху, взяла за руку и прижалась к нему под внимательным взглядом Хилара. «Ладно, дети, сейчас-то что делать будем? Я вас всех вряд ли дотащу до столицы». «Не нужно, Хилар. Спасибо за предложенную помощь, но мы сами справимся. У нас есть амулет переноса до столицы. Мы втроем сможем там быстро оказаться», — улыбнулся Ремир. «Прости, тебя не зовем. Амулет на такую массу не рассчитан». «А, так вы подготовились», — хмыкнул дракон. «Ну тогда давайте пообщаемся пару часиков, а то я соскучился по этой пигалице», — кивнул он на меня. Мои вещи оставили в трактире, сняв комнату на время. Я только вынула подарки для дракона. Затем отъехали подальше на лошадках, которых нам дали на прокат, и, разведя костер, сидели у огня и болтали. Дракон предусмотрительно поохотился, и нас ждало мясо. Я вручила ему большую жестяную банку с острым перцем, которую он так любит. Банка была удобная, высокая, толстая, с дырочками сверху, через которые можно посыпать, и с блокирующей крутящейся крышкой. Даже у Хилара получилось справиться своими лапами. Я ее долго выбирала, а потом скупила огромное количество пакетиков перца и все пересыпала в нее. А после трапезы отдала и статуэтку хрустального дракона. Подарки ему очень понравились. Хилар как ребенок радовался и ахал, а мы с улыбкой наблюдали за ним. «Хилар, я тебя обожаю!» — не выдержала я. «Ты просто не представляешь, как я счастлива, что встретила тебя, и как благодарна за все, что ты для меня делаешь. Ты такой удивительный и замечательный. И еще, если бы не ты, я бы не выжила в этом мире. Причем не в переносном, а в самом, что ни на есть, прямом смысле. Ты мой самый дорогой и любимый дракон на свете. Спасибо тебе за все». Я обняла друга за шею и молча постояла рядом. А он растроганно сопел и влажно блестел глазами. В Аурингон мы перенеслись позднее, выйдя из портала в небольшом скверике за дворцом. Парни донесли мои чемоданы до школы магии, и я благополучно заселилась в ожидающую меня комнату номер 13. Студентов ощутимо прибавилось, и в коридорах стало довольно шумно. Правда, все были без мантий, и понять, кто есть кто, пока что было невозможно. А у меня впереди несколько дней до занятий и уйма организационных вопросов. Отметиться о прибытии, взять учебники, выяснить расписание и имена преподавателей, купить хрустальный шар, найти регата в охрану и куча еще всего. И самое неприятное – поговорить с Эликсом и Лердом Эрманом и все им рассказать о тени. Оставшаяся часть дня прошла в броуновском движении. Сразу после того, как отметилась о прибытии и заселилась, я, науськанная Адриеном, носилась по школе. Ребята ходили вместе со мной, что существенно убыстряло процесс. Но почему-то ни у кого не возникло вопросов, кто они такие и что тут делают. Проходной двор, а не школа. Или это потому, что занятия еще не начались? Нужно было взять учебники, предварительно выяснив, где библиотека, переписать расписание и имена преподавателей, вернуться в учебную часть и выклинчить план здания, ибо без него найти что-либо было проблематично. Получить мантию ярко-голубого цвета, разложить все это в своей комнате, свериться со списком необходимых для учебы предметов, выяснить, чего не хватает. Прежде всего, хрустального шара и еще немного по мелочи. Выбраться в город и хвостом проследовать за моими спутниками в нужный магазин. Получить в подарок невероятно красивый и прозрачный хрустальный шар. Вновь переместиться в следующий магазин. И, чувствуя себя ведьмой или Гермионой Грейнджер, выбрать котелок для зелий, местный аналог спиртовки. И еще кучу всяких странных предметов. Где-то поесть, вновь получить в подарок несколько одежек, и так до позднего вечера. Когда наконец-то закончился этот безумный день, и я упала на кровать в своей комнате, то была просто обессилена. О нет, я чувствовала себя изюминкой, такой же маленькой, сморщенной, высушенной и выжатой. Челюсть уже сводила от зевков. «Хилар!» — позвала я. «Ты как там?» «Хорошо, цветочек. А ты как? Все необходимое сделала». «Почти. Завтра с утра пойдем на ярмарку вакансий. Буду выбирать себе в охрану регата. Адриан велел. Эх, жалко, Ферикса тут нет. Я к нему уже привыкла». «Ничего страшного. Нового найдешь. А Фериксу долго до тебя добираться. Лучше не рисковать». «Да, и контракт у него уже на охрану летней резиденции». «Ну да», — я снова протяжно и с завыванием зевнула. «Хилар, а ты с кланом еще не говорил обо мне? Что-то я переживаю». Я помолчала. «И как-то неловко мне перед Адриэном. Он ко мне со всей душой. Я себя прям редиской нехорошей чувствую». «Поговорил». «И?» «Тебе правду сказать». «Так». Я даже села, забыв про сон. «Хилар, что не так? Не томи. А не против? Или что? Учти, я люблю Адриэна и все равно выйду за него замуж, если он не передумает». «Они хотят познакомиться с тобой. В клане такого никогда не было, чтобы в него вошел человек, да еще из другого мира». «И?» — повторила я нервно. «И с Адриэном тоже хотят познакомиться. Ведь как твой муж, он тоже войдет в клан». «И? Хилар, ну не мучай меня, ответь нормально». «Успокойся», — дракон, похоже, улыбнулся. «Они предварительно согласны. Мы же не звери какие-то». Я хмыкнула, и Хилар фыркнул в ответ. «Просто хотят познакомиться с вами. Ну и получить официальное предложение от жениха твоего, чтобы дать такой же официальный ответ. Жди, я сообщу тебе, где и как пройдет встреча». Я с облегчением выдохнула. Все же сомнения терзали меня весь день, заставляя нервничать. Даже и не знаю, что чувствовал Адриан. А с утра предстоял поход на ярмарку вакансий. Утро в этом мире начиналось рано, все-таки отсутствие электричества – это большое неудобство. И потому, заведя будильник на нужное время, я провалилась в сон, с тем, чтобы вскочить на рассвете и быстро собраться. Студенческая столовая в школе еще не работала, так что позавтракать предстояло где-то в городе. Что мы и сделали с Адриэном и Ремиром, сразу же, как я вышла к ним. Итак, сегодня третий день ярмарки вакансий. Это внушало оптимизм, так как была надежда, что еще не все регаты нашли себе новых работодателей. Мы быстрым шагом направились в ту часть города, где проходило это мероприятие. Небольшая площадь, находящаяся ближе к ремесленническим кварталам, оказалась забита народом. Стояли небольшие столы под тентами, за ними мужчины с бумагами и толпы народа вокруг. Эльфы, гномы, калахари, тролли, орки, люди — все перемещались в этой гудящей толпе. Место, где можно было нанять регатов, находилось в самом дальнем от нас уголке площади, и пока мы туда пробирались, я с жадным любопытством глазела по сторонам и прислушивалась к обрывкам фраз. И вот, наконец, мы дошли. Под полосатым сине-зелёным тентом стол, за ним мужчина в голубой мантии, напротив – стул для посетителей, на котором сидел орк в замшевом костюме с бахромой. Ещё несколько стульев чуть в стороне, и на них ожидающие своей очереди клиенты, богато одетые мужчины разных рас, 4 эльфа, 3 калахари, человек. Ну, и мы, пристроившиеся в сторонке. Адриену и Ремиру свободных стульев не хватило, и они встали в ленивой позе рядом со мной. А я принялась разглядывать регатов, расположившихся вокруг и ищущих работу. Все как один, крупные, мощные, чёрные и одинаковые. Отличие только в небросающихся в глаза мелких деталях. У кого-то несколько белых шерстинок на ушах, у кого-то на лапах, у одного крошечное белое пятнышко на шее, но в основном все просто чёрные, кроме одного. И я с любопытством принялась осматривать данный объект. Чуть меньше прочих, этот серебристо-чёрный регат сильно отличался от своих соплеменников. Его шкура была точно такой окраски, как у чернобурой лисы. Чёрные уши и маска. Шерсть цвета серебра, чуть покрывшегося чернью, в которой перепутались чёрные и белые волоски, белый кончик хвоста и яркие зелёные глаза. И даже подшёрсток несколько более лохматый, чем у соплеменников. Надо же, как интересно. Наверное, нанять его стоит особенно дорого. Такого красивого регата все захотят заполучить. Тут я встретилась взглядом с грустными зелёными глазами. Уставилась. Как же надоело. Ну, не нравится, не нанимай. Чего пялиться-то? Донеслась до меня раздражённая мысленная фраза, и я даже моргнула от удивления. «Привет!» — сказала я зверю и чуть улыбнулась. А он сел и удивлённо уставился на меня. «Упс! Не он, а она!» Это была самка регатов, и это объясняло её более изящное телосложение. «Привет!» Голова самочки удивлённо склонилась чуть вбок, точно как у собак. «Ты ментальный маг? Так ты меня слышишь?» «Не совсем. Я только поступила в школу магии. Но когда-нибудь стану медиумом. А с регатами я могу говорить после обряда на крови». Я улыбнулась шире. Уж больно удивлённое выражение приняла её морда. «А ты чего грустишь?» «Да ну, надоели эти ограниченные самцы. Второй год ищу работу, и никто не нанимает», — вздохнула регаточка. «То им, видите ли, самца нужно, они быстрее и сильнее. То им окрас мой не нравится, мол, слишком броская. Ну а что я могу поделать, если я такая родилась? А я сильная и быстрая. Я знаешь, как тренируюсь? Не каждый самец так может». В голосе прорезались сердитые нотки. «Еще много чего могу. Я же с севера». «Я верю тебе. Не расстраивайся». Я серьезно кивнула под недоверчивым зеленым взглядом. «А тебя как зовут? Меня Лилия. Можно Лиля?» «Странное человеческое имя. В первый раз слышу». Она помедлила, не называя свое. А потом словно решилась. «А я Норра». «Норра, а хочешь ко мне на работу устроиться?» «Кажется, я нашла именно то, точнее, ту, кто мне нужен. Мне требуется регат в охрану. Только сразу говорю, это может быть опасно. На меня неоднократно покушались, да и сейчас. В общем, работы будет много. И жить пока в студенческом общежитии придется. У меня там комната. А потом, когда замуж выйду, где-то в другом месте. Пока не знаю, где». «Ты серьёзно?» Нора даже встала и сделала ко мне шаг. «Ты правда хочешь меня нанять?» «Ну, если ты сама не против, и мы с тобой о цене и условиях договоримся, то да, ты мне нравишься. Озвучь свои условия. Ты очень много денег хочешь?» Я скосила глаза на Адриена, который внимательно наблюдал за моими переглядываниями с Норрой. «А то у меня своих пока нет, за меня жених платит». «Нет, немного. Полное содержание, жилье, денежное вознаграждение в конце срока договора или по требованию. Стаи у меня нет, так что только когда они понадобятся мне лично». И она помялась. «Я бы хотела заключить контракт на максимальный срок». «А максимальный — это сколько? Я не местная, прости». 10 лет. И в случае нерасторжения его по желанию одной из сторон в конце, переходящей в пожизненный». «Ого!» — я задумалась. 10 лет — это долго, очень долго. А вдруг мы не сойдемся характерами?» «Лиля, ты не бойся. Я не вредная, честно. И я много умею. Я даже детишек потом смогу твоих охранять». Нора сделала ко мне еще один шаг и просительно заглянула в глаза. «Пожалуйста». При слове «детишки» я покраснела и снова бросила быстрый взгляд на Адриена, а он приподнял одну бровь. «Договорились», — кивнула я Норе и встала. «Адриен, я выбрала регата. Вот ее. Максимальный 10-летний контракт, полное обеспечение едой и жильем. Деньги потом, в конце. Что теперь нужно делать?» «Лили, ты уверена?» — вклинился Ремир. «Это же самка! Она менее сильная, чем самцы!» «Прости!» — обратился он к Норре, которая насупилась от его слов. «Да, мальчики, я уверена!» Я улыбнулась и взяла Адриена за руку. «И, Ремир, открою тебе страшную тайну!» Я понизила голос. «Я тоже не самец!» И сделала страшные глаза. Братья фыркнули, а Норра тихо рассмеялась. Заключение контракта заняло буквально пару минут. Нас пропустили без очереди, когда мы сказали, что точно знаем, кого из регатов нанимаем, и в обсуждении условий нет необходимости. Заплатив магу одну монетку за регистрацию контракта, который мы с Норрой скрепили капельками крови, все вчетвером ушли с ярмарки. Заняли столик в какой-то таверне, и пока обедали, я играла с Норрой в гляделки и вводила ее в курс дела. «Вот это Адриен, мой жених», — говорила я. «Это Ремир, его брат. Только это тайна, и никто не должен об этом знать. Для всех они просто друзья. Мое полное имя — Лилия Мин Полесьева. Я из запретного мира, с земли». «Да ты что?» — перебила Норра. А дальше я рассказывала ей всю предысторию, чтобы она знала, от чего и от кого приблизительно ей меня охранять. А Ремир и Адриен переглядывались и молча ели. «Лили», — шепнул мне на ухо Адриен, когда мы закончили трапезу и вышли на улицу, — «хватит уже тайн. Я твой жених, ты не забыла? Не нужно бояться меня и скрывать что-то». И мне пришлось пообещать, что я расскажу ему все при первой же возможности. Он прав, заигралась я в тайны. Дальше у нас по программе было посещение дворца, наместника и Эликса. Но еще до того, как мы дошли до дворца, меня позвал Хилар. «Цветочек», — деловито окликнул он, — «завтра встреча с кланом. Сразу как откроются городские ворота, выезжайте в сторону храма Салары. Встретимся примерно в часе езды от города». «Ого, как быстро все решилось! А что они так торопятся? Ох, страшновато мне встречаться с целой кучей драконов!» «Шутишь!» — Хилар хохотнул. «Да они чуть не умерли от любопытства и восторга, когда я рассказал им о тебе и предстоящей свадьбе. Сначала хотели, чтобы я вас привез в горы, но, учитывая, что у тебя скоро занятие, решили прилететь сами». «Понятно. Ладно, мы будем. Ремиру с нами можно? И если вдруг наместник или Эликс захотят, отказывать им или вы не против?» «Да пусть приезжают, если желают», — протянул Хилар. «Как ни крути, они теперь тоже роднёй твоей будут». На этом и порешили. Осталось только сообщить моему жениху и потенциальной родне. Я поежилась. Как же не хочется мне с Эликсом встречаться. Боюсь я его. И не знаю, как себя вести и что говорить. «Адриен, наклонись-ка, что-то скажу», — решила я сознаться. Брюнет послушно затормозил и наклонился ко мне. «Я могу общаться с любыми регатами ментально. И с Хиларом», — шепнула я на грани слышимости, почти касаясь губами его уха. «Даже так?» — Адриен выпрямился и укоризненно посмотрел. «Я, в общем-то, так и предполагал. И давно?» «Ну, давненько». «Вы о чем?» — вмешался Ремир. «Да так, потом расскажем. Не на улице же». Я кинула быстрый взгляд на Адриена. «И еще кое-что», — снова поманила жениха, чтобы наклонился. «Завтра, сразу как откроются городские ворота, выезжаем в сторону храма Салары. Примерно в часе пути встреча с кланом драконов». «Угу», — Адриен нахмурился. «Мне следует ожидать чего-то неожиданного?» «Не знаю», — сказала я честно. «Но надеюсь, что нет. Ремир может ехать с нами.